23. «Какого черта вы здесь делаете?» Малоне оценил вопрос. «Вы хотите знать, почему я в Калифорнии? Или почему я здесь инкогнито, вместо того, чтобы щелкать снимки вместе с другими репортерами?» «Собственно, и то, и другое. Рад буду объяснить вам все», – засуетился Малоне. «Но сначала нам надо попасть на борт вашего корабля. Иначе вон те молодчики меня крепко отделают». Дерин посмотрела туда, куда был направлен тревожный взгляд Малоне, и увидела тройку дюжих молодцов в темно-синих мундирах, шагающих по летному полю. «Это еще кто?» «Пинкертоны, охранники в услужении у мистера Хёрста. Видите ли, моя газета принадлежала одному парню по фамилии Пулитцер, и они вместе с Хёрстом не сказать, чтобы ладили, поэтому давайте-ка лучше не мешкать». Он чуть ли не волоком потащил ее к гондоле Левиафана. «Но они же не накинутся на вас среди бела дня. Что бы они ни делали, приятного в этом будет мало». Дерин еще раз поглядела на молодцов. В руках они держали дубинки. Возможно, безопасность сейчас была целесообразнее запоздалого сожаления. Гондола Левиафана находилась все еще слишком высоко для прыжка на борт, а пробраться вместе с Малоне к сходням с другого борта, минуя при этом хёрстовских следопытов, не представлялось возможным. Однако там, где внизу под мостиком пузырилась штурманская капсула, имелись два стальных якорных кольца, до которых в принципе можно было дотянуться. «Сейчас вы схватитесь за одну из этих прихваток», — указала Дерин Малоне. После этого, повернувшись к только что распутанным тросам, она скомандовала. «А ну-ка, потянем на счет. Раз, два, три!» Наемники дернули, навалившись всей массой, отчего корабельный нос качнулся чуть к низу. Малоне и Дерин, подпрыгнув, ухватились за якорные кольца, а когда корабль через секунду снова вырнулся, взлетели вверх вместе с ним. «Сюда!» — указала Дерин, взбираясь к окнам переднего грузового отсека. Малоне двинулся следом, в какой-то момент чуть не соскользнув каблуками с металлического рельса, опоясывающего днище гондолы. Снизу подоспели Пинкертоны и остановились, рассерженно глядя. «А ну слезай!» — крикнул один из них, но Дерин его проигнорировала, резко постучав в стекло иллюминатора. Корабль под ногами колыхнулся, наземный персонал медленно, но верно стягивал его вниз. Через минуту, не больше, они с Малоне вполне могут оказаться на расстоянии досягаемости пинкертоновских дубинок. С той стороны иллюминатора показалось лицо кого-то из экипажа, слегка растерянное. «Открыть!» — крикнула, что есть силы, Дерин. «Это приказ!» Иллюминатор тут же открылся. Подталкивая в него Эдди Малоне, Дерин мысленно недоумевала, к чему вообще этот жест во имя спасения. Быть может, тогда в Стамбуле Малоне и оказал им услугу, смолчав о готовящемся восстании. Но ведь он делал это за мзду. А впрочем, они уже находились на борту. И теперь лишь от капитана зависело, выбрасывать отсюда незваного гостя или нет. Дерин вползла следом, не дожидаясь, пока Пинкертоны, чего доброго, не вздумали выместить свою досаду на ней. На пол она слезла по штабелю бочек с корабельным медом у окна, и козырнула растерянному нижнему чину, который пустил их внутрь. «Служи, матрос!» Малоне, между тем, деловито оглядывал затемненный отсек, уже строча у себя в блокнотике. «Значит, так здесь выглядят трюмы?» «Боюсь, у нас нет времени на экскурсию, мистер Малоне. Так зачем вас преследовали те люди?» «Ах да, как я уже говорил, я работаю на New York World, а Хёрст владеет New York Journal. Можно сказать, давние соперники». «А здесь, в Америке, газетчики-конкуренты прямо-таки набрасываются друг на друга, у всех на виду». Репортер в ответ натянуто хохотнул. «Не всегда. Хотя Хёрст, надо сказать, не высылал мне на подносе открытку с приглашением. Для того, чтобы побраться сюда и сделать несколько снимков, мне пришлось маскироваться. Что, надо сказать?» В одном из мешков с песком у Малоне обрушился фотоаппарат, а в другом звукозаписывающая квакушка. Когда он поместил ее себе на плечо, она, подмигнув Дерин, издала что-то вроде булькнувшей отрыжки. «Я думал, вы в Стамбуле представляете вашу газетную редакцию», — сказала Дерин. «Так что опять, что вы делаете здесь? Ведь до Стамбула отсюда 10 с лишним тысяч километров». Репортер сделал красноречивый жест. «Принц Алек — самая громкая сенсация, какие мне удавалось когда-либо разжечь. и ради нее пара океанов на моем пути не помеха. Как только я услышал, что Левиафан направляется на восток, я тут же отплыл в Нью-Йорк. Там я протолчал почти 2 недели в ожидании, когда и откуда вы снова вынырнете. Но как вы добрались сюда? После того, как о той цирковой выходке мистера Теслы начали трубить газеты, я вскочил на поезд до Лос-Анджелеса. Там находится самое большое летное поле на всем западном побережье. Однако прошлой ночью до меня дошла весточка, что вы направляетесь сюда. Дерин скептически покачала головой. Сменить маршрут и сделать дозаправку здесь, у Хёрста, мистер Тесла уговорил офицеров лишь вчера, причем уже под вечер. Весточку? И от кого же? От великого изобретателя собственной персоной. Радиоволны и курьерские голуби, мистер Шарп, не одно и то же. Радиосигналы может поймать любой человек, имеющий антенну. Малоне пожал плечами. Вас не должно удивлять то, что Тесла решил отправить свое сообщение нешифрованным. В самом деле, зачем дарить те сливки лишь одной какой-нибудь газете? Дерин выругалась, прикидывая, кто еще мог отслеживать передвижение Левиафана. Ведь радио есть и у германских шпионов. Что ж, мистер Малоне, сюда-то вы добрались, но решать, оставаться вам на борту или нет, будут офицеры. Следуйте за мной. Она провела его к центральному пролету, затем вверх и вперед в сторону мостика. Коридоры корабля гудели как улей, грузовой отсек был уже открыт для приема топлива и припасов. Проникновение преследователей Малоне на борт было лишь делом времени. Впрочем, на мостике царила такая же суета, как и везде, и Дерин, не дослушав, посылали от одного офицера к другому. Капитан сейчас позировал на съемках киножурнала, и никто не хотел нести ответственность за какого-то приблудного репортера. Поэтому Дерин вздохнула с облегчением, когда в офицерской кают-компании она застала за чаем доктора Барлоу с Лори на плече. Малоне она затащила внутрь и прикрыла следом дверь. «Добрый день, мэм! Это вот мистер Малоне, репортер!» Ученая леди чуть жеманно кивнула. «Какая любезность со стороны мистера Хёрста помнить, что для интервью на борту этого корабля есть не только ученые-жестянщики!» «Жестянщики!» – надменно пискнул у нее с плеча Лори. «Прошу простить, мэм», — сказала Дерин, — «но это не совсем тот, кто вы думаете. Дело в том, что мистер Малоне работает не на мистера Хёрста». «Я от New York World», — пояснил мастер желтой прессы. «Вот как? Стало быть, вы нарушитель?» «Нарушитель?» Взгляд доктора Барлоу прошелся по его униформе наземника. «Да еще, насколько я вижу, маскировки. Вы осознаете, мистер Шарп, что здесь в Америке повсюду германские шпионы?» «Насчет этого, мэм, вы правы», — улыбнулся Малоне. «Целые стаи их, орды». «А как именно, мистер Шарп, этот человек проник на борт?» Дерин сбивчиво начала объяснять. «Я это, типа протащил его через иллюминатор, мэм». Доктор Барлоу вскинула брови, а Лори обречительно пискнул. «Шпионы!» «Но он не может быть германским агентом», — воскликнула Дерин. «Помните, мы с ним встречались в Стамбуле? Вы, кстати, тоже. На посольской Элефантине, припоминаете?» «Парень прав», — Малоне сделал шаг вперед. «Хотя с вами мы особо не общались. И уж, конечно, я не носил вот этого». Он взялся за кончик своих пышных усов и, рывком сдернув их, кинул на стол. Ученая леди изумилась, а ее Лори подполз и занялся изучением накладных усов. «А, так вы тот самый Малоне», — вспомнила она, — «автор тех жутких статей про принца Александра». «Он самый, и как я тут объяснял юному мистеру Шарпу, останавливаться я не намерен. Если вы, дарвинисты, считаете, что у вас с Хёрстом на все эксклюзивная сделка, то это еще как посмотреть». «Никакой сделки у нас с этим вашим Хёрстом нет», — отмахнулась доктор Барлоу. «Весь этот походный маневр — затея мистера Теслы». «Теслы!» – подтвердил Лори, примеривая усы к своей мордахе. «Я пытался дойти до капитана, мэм», – сказала Дерин. «Мистер Малоне находится сейчас в несколько щепетильном положении. За ним по следам идут люди Хёрста». «А как же им не идти?» – доктор Барлоу погладила своего Лори, который сейчас гордо позировал с усами. «Эта земля – частное владение, что делает этого человека нарушителем». Дерин с досадой застонала. «Ну уж у ученой-то леди откуда-то такая щепетильность? Или есть статьи про Алика тоже против шерсти?» «А, так вот на что вы делаете упор. Эдди Малоне, подтянув стул, сел напротив нее. «Так вот, позвольте вам, доктор, кое-что сказать. Вам вряд ли стоит иметь дело с этим самым Хёрстом. Из его друзей воротил некоторые пахнут прескверно. Я бы сказала, сэр, что определенный душок – неотъемлемый атрибут вообще всей прессы». «Ха!» – Малоне хлопнул по столу так, что Лори подскочил. «Эк вы меня поддели! Но есть атрибут, а есть полный капут. Одни из нас душком, а другие откровенно опасны. К примеру, малый по имени Филипп Фрэнсис». «Мистер Фрэнсис?» – удивилась Дерин. «Я с ним вот только что познакомился. Он руководил наземным персоналом». «Не персоналом он руководит», – саркастично поправил Малоне. «А киностудией Хёрст Патэ. По крайней мере, так многие думают». Он придвинулся ближе и кратчево добавил. «Только они того не знают, что настоящая его фамилия не Фрэнсис, а Диффендорф». Возникла пауза, которую тоненьким возгласом нарушил Лори. «Жестянщики!» «Он германский агент?» – спросила Дерин. Малоне пожал плечами. «Родился в Германии, это точно. И что шифруется, это факт». «Многие из тех, кто переехал на жительство в Америку, действительно меняют свои имена», – заметила доктор Барлоу, постукивая по столу пальцем. «Но опять же, не все в качестве профессии избирают пропагандистские фирмы». «Точно», – согласился Малоне. «Вам должно быть известно, что Хёст в своих газетах и кинохронике поносит Британию, да и дарвинизм тоже. И вдруг ни с того ни с сего он встречает вас с распростертыми объятиями, расшаркивается и любезничает. Не странно?» Дерин повернулась к доктору Барлоу. «Нам надо сказать об этом капитану». «Я сама все должным образом доложу, мистер Шарп». Ученая леди изящно махнула рукой на чайную утварь. «Вы можете все это прибрать, а вас, мистер Малоне, я попрошу пройти со мной. Если капитан уже закончил свой бенефис, то, может, он уделит нам пару минут. И тогда я попробую донести до него суть вашего довода. Не складывать все яйца в одну корзину». «Мадам», – великосветски сказал репортер, вставая со стула. «Я думаю, мы понимаем друг друга». Дерин он дружески хлопнул по спине. «А вам, Шарп, спасибо за помощь во всем этом. Нет, правда». «Рад стараться», – сказала Дерин, собирая чашки и блюдца и мысленно радуясь. Как все-таки удачно, что удалось вот так натолкнуться на ученую леди. Знаменитым Тесла все на борту были словно околдованы, а этот Хёрст со своими кинокамерами и газетами мог все только усугубить. Но затем произошло нечто крайне непредвиденное. Когда Малоне отодвигал перед доктором Барлоу стул, Лори озорно кинул усы в чайную чашку, вызвав недовольство Дерин. Она, не раздумывая над последствиями, показала зверку язык. «Дерин Шарп!» сказал тот с плеча идущей к двери ученой леди. И был очень даже доволен собой.